Глава 37. Уверяю, я осторожно поднял руки вверх. Все не так, как вы могли бы подумать, ваше сиятельство. За спиной раздался едва слышный смех. Женщина, сама княгиня Воронцова, кто же еще, ничуть не испугалась, хоть и наверняка даже в темноте увидела оружие. Впрочем, если кому-то здесь и стоило опасаться, так это мне. Я стоял к Воронцовой спиной, и даже под ходом едва ли успел бы развернуться и выстрелить. И, судя по телу на полу, княгиня вполне могла защитить себя даже без помощи охраны. Шестой магический класс, хоть и не боевой специализации. Вполне достаточно, чтобы пробить мою кольчугу с первой попытки. Но я пришел сюда не драться. «Не то, что я подумала», — усмехнулась Воронцова. «И что же тогда князь Горчаков делает в моем будуаре? Мне казалось, я слишком стара, чтобы интересовать 17-летних юношей». Княгиня продолжала говорить мягко и вкрадчиво, но я не сомневался. Одно неосторожное движение, и она снесет мне голову серпом, или хотя бы попытается. «Дед не посылал меня. Сейчас я сам по себе, княгиня», — отозвался я. «И хотел только лишь встретиться с вами». «Вот как? И для этого взяли с собой пистолет?» «Небольшая мера предосторожности. И он мне больше не нужен». Я сделал два шага вперед и медленно опустил наган на столик у дивана. «Вот, смотрите». «Будто это что-то меняет», — вздохнула Воронцова. «И для чего же я понадобилась младшему князю Горчакову?» «Вы позволите мне повернуться, княгиня?» Разговаривать, стоя к даме спиной, не очень-то вежливо. Я бы не удивился, потребуя Воронцова стоять смирно и не дергаться. В конце концов, я вломился к ней в дом с оружием в руках, и одного лишь заявления миролюбии было явно недостаточно. Но ее сиятельство оказалось настроено благодушно. «Милости прошу, Горчаков», — ответила она. «Я хочу видеть ваши глаза». Едва слышно щелкнул выключатель, и загорелся свет. Не люстра под потолком, а что-то явно поменьше, вроде торшера. Я осторожно переступил ногами, оборачиваясь на голос. Воронцова сидела в роскошном глубоком кресле, примерно в 5-6 шагах. Явно держала меня на мушке, но в изящной руке княгини вместо оружия оказался бокал с вином, красным, как ее платье. Уж не знаю, чего ради она так вырядилась, будто готовилась к выходу в свет, а не защищать дом от осады. Но выглядела эффектно, даже более чем. Чуть поблескивающая в полумраке ткань облегала фигуру княгини, подчеркивая роскошные изгибы, а декольте почти не оставляло простора воображению. На ком-нибудь другом это, пожалуй, смотрелось бы вульгарно, но в самой позе Воронцовой было столько аристократичной небрежности, что ей без 5 минут откровенный наряд только прибавлял шика. Я вдруг почувствовал что-то совершенно неуместное. Нет, конечно, мне уже приходилось видеть фотографии, но реальность оказалась куда интереснее. И как у этой красотки мог родиться такой идиот, как Воронцов? Одаренные стареют медленнее обычных людей, и все же продлить молодость дольше 10-15 лет под силу немногим. Княгине было около 60 лет, кажется, но выглядела она максимум на 30 с небольшим, ни единого седого волоса в безупречно уложенных светлых локонах. Кожа гладкая, морщин я не увидел ни на лице, ни на шее, ни на груди. Косметика, а может и родовая магия, творили настоящие чудеса. Я с трудом заставил себя прекратить пялиться и встретился с Воронцовой взглядом. «Так чего вы хотите, князь?» — спросила она. «Поговорить, только и всего. Для этого могли бы зайти через парадную дверь». «И лишить себя удовольствия увидеться с вашим сиятельством с глазу на глаз?» — улыбнулся я. «Не хотел рисковать. Кто-нибудь из людей у ворот мог сделать глупость и начать стрелять». «Вероятно», — Воронцова пожала плечами. «Итак, вы здесь». «И сдаюсь на милость вашего сиятельства». Я демонстративно поднял вверх обе руки. «Никакого подвоха». «Уж не знаю, что вы задумали, князь». Воронцова изогнула тонкую бровь. «Боюсь показаться неучтивой, но мне давно не приходилось слышать ничего более нелепого». «Охотно верю», — усмехнулся я. «И именно поэтому склонен думать, что не ошибся в своем решении. Пока я здесь, дед не отважится напасть. Да и вы едва ли захотите жертвовать столь ценным заложником. Ведь так, княгиня?» «Очень похоже на шантаж. Вы ставите меня в неловкое положение». «Исключительно ради благой цели», — я пожал плечами. «Я всего лишь хочу остановить кровопролитие если сейчас это вообще возможно. Готов рискнуть. И не сомневаюсь, вы желаете войны не больше, чем я». «Это так», — кивнула Воронцова. «Могу дать слово, что ни я, ни кто-либо из моей семьи не причастен к смерти вашего брата. Но, похоже, одного моего слова здесь недостаточно. И не поймите меня неправильно. Я вынуждена защищаться и не склонна доверять человеку, который тайком пробрался в мой дом. Уверяю вас, я...» «Довольно, князь», — Воронцова нахмурилась. «Не мы начали все это. Ваш почтенный дедушка строит из себя несчастного старика, а сам посылает ко мне убийцу». «Меня? Или того на полу с перерезанным горлом? Да, неловко получилось». «Вы позволите взглянуть, княгиня?» — поинтересовался я. И, не дождавшись ответа, развернулся и опустился на корточки рядом с трупом. Здоровый мужик был. Где-то на полголовы выше меня, плечистый. Одетый в гражданское, но, похоже, раньше носивший форму. Довольно давно. Выглядел покойник лет на 50, не меньше. В паре шагов от него лежал пистолет. Кольт, американец. Такой же, как у Андрея Георгиевича. Только не черный, а блестящий, покрытый хромом. Я медленно и осторожно, чтобы Воронцова не влепила мне что-нибудь между лопаток, поднял оружие, вытер чуть испачкавшуюся в крови рукоять об одежду трупа и, щелкнув кнопкой, вытряхнул себе в ладонь магазин. Здоровенные патроны, тот самый смертоносный 45-й калибр, хищно поблескивающие тупоносые пули, достаточно убойные сами по себе. Вряд ли я смог бы принять на щит больше 4-5 штук. А на этих оказалось еще и плетение. Могучая и одновременно изящная, явно наложенная кем-то не только сильнее меня, но и гораздо опытнее. Нет, не совсем то же, что я видел утром. Чуть измененное, модифицированное под другой металл, под другую цель. Но все равно знакомое, будто в нем было что-то особенно личное, неповторимое, как почерк. Зачарованные пули. 4-й магический класс или выше. Такими же убили моего брата. Вздохнул я. Сегодня утром. «Вы же не думаете, что моя семья подстроила и это?» «Я уже не знаю, что думать». Воронцова отлично держалась. Наверняка на ее веку случались события и посерьёзней. Голос княгини почти не дрогнул. Почти. Сейчас все мои чувства обострились до предела. И я мог услышать то, что в любой другой ситуации точно пропустил бы мимо ушей. Она боялась. И вовсе не деда. То ли понемногу начала соображать, то ли... «Где сейчас ваш сын, княгиня?» Спросил я. «Где Дмитрий?» «Достаточно далеко отсюда», — Воронцова сердито сверкнула глазами. «В безопасном месте, о котором вам знать и следует». «Мне и не нужно», — я пожал плечами. «Достаточно того, что его нет здесь». «Как вы думаете, княгиня, что он сделает, если с вами что-нибудь случится?» Мозаика понемногу складывалась, спрятанный в глуши формальный глава рода, откровенно символическая охрана, наемный убийца, который пробрался наверх без шума и пыли. В отличие от своей матери, Воронцов не из тех, кто станет думать и искать хоть какие-то варианты избежать родовой мясорубки. Скорее уж попытается собрать всех союзников, а то и нырнуть под крылышко таинственному благодетелю. И тогда... Тот, кто заварил всю эту кашу, явно умел просчитывать наперед и перестраховывался. «Если бы этот человек...» — я указал рукой на труп. «Добился своего. Похоже, кому-то мертвый вы куда нужнее, чем живой». «И что вы хотите этим сказать, князь?» Воронцова нервно прокрутила бокал в пальцах, едва не расплескав вино. Она все еще пыталась скрыть тревогу, но с каждым мгновением это получалось все хуже. Маска роковой красотки, уверенной в себе хищницы, поймавшей в своем логове глупого мальчишку, стремительно трескалась, из-под нее проступала самая обычная женщина. Усталая и до смерти перепуганная. «Хочу сказать, что кто-то пытается втянуть наши рода в войну. Я точно знаю, что у него есть свои люди в окружении деда. Кажется, и здесь тоже. Я вспомнил бездарную охрану дома. Может быть, кто-то из службы безопасности». «Вот моя служба безопасности!» Воронцова с ненавистью в глазах указала на труп. «Я знала этого человека почти 30 лет. А 5 минут назад он пытался меня убить. Если бы подлец оказался чуть проворнее, мы бы сейчас не разговаривали, князь». «Даже так? Тогда выдержке княгини можно только позавидовать. Она сидит в доме, который вот-вот атакуют, только что прикончила собственного безопасника и находит в себе силы спокойно разговаривать и пить вино. Я бы на ее месте, пожалуй, предпочел бы что-нибудь покрепче и в ударных дозах. Кто-то, явно не дед, затеял крупную игру. И, похоже, уже давно решил, кого именно отдаст на заклание. Нельзя просто так взять и подкупить или запугать матерого безопасника, служившего семье не один десяток лет. Такие вещи требуют и денег, и времени. И даже больше, чем подготовка убийства Кости. Гораздо больше. Впору задуматься, такой ли уж случайностью была та идиотская гонка по Невскому. «Моего брата убили на рассвете», — я указал на покойника. «Только что пытались убить вас. Только глупец не увидит здесь чьего-то умысла. А вы кажетесь разумной женщиной, княгиня». «Ну же, думай. Гонка, дуэль, убийство Кости, предатель безопасника и охрана, похожая на дырявое решето. Сколько еще нужно толстых намеков? «Неужели?» — голос Воронцовой дрогнул. «Будь они прокляты! Теперь я не знаю, кому вообще могу доверять». «Никому. После такого...» Я в очередной раз кивнул в сторону трупа на полу. «Любой из ваших людей, любой из друзей или покровителей...» Договорить я не успел. Снаружи, где-то у ворот со стены набережной, что-то громыхнуло. А потом затрещали выстрелы.